В голосе Сокольничьего звучала искренность и тоска. Ох, крепко присушила она, эта чаровница, сердце Ивана. Глаза Никиты блеснули, он же верил каждому слову, но на всякий случай спросил. «Точно ли, красавица?» Сокольничий деловито заметил. «Ты у старика Хвостова в чести? Я его попрошу, он вызовет Василису в гостиную, а ты в окно зреть будешь». Никита хмыкнул. «Это как Гришань Копорский. Я скажу Хвостову, чтобы он Василису со всех сторон повертел. И глаза, и нос, и уши, все на месте». И широко во весь белозубый рот улыбнулся. «О, Лядвии и Персии, все тайное после венца узришь, с интересом сугубым». «А когда к Василисе под оконц пойдем?» Никита с нетерпением постучал ладонью по столу. «А, распалился стремянный. Коли тебе приспичило, быстро устрою. От тебя прямиком к Дмитрию Хвостову на покровку стопы направлю». Никита поднял чарку. «Дело для нашего ради и выпьем. Спаси, Господи, и помоги». Приятели дружно опрокинули в глотки вино. Уплетая за обе щеки студень, Никита вдруг с тревогой сказал. «Коли и впрямь невеста моя столь хороша собой, как бы Иоанн Васильевич ее того к себе в женский терем не потребовал». «А ты, жених простоватый, делай все, свеши в тай, когда государь отъедет, скажем, в Александровску, а зимовать ее в дальнюю вотчину отправь. Коли слух дойдет о свадьбе, так и скажешь государю, по хозяйственным заботам наладил супругу туда-то, а там дело и забудется». «И то!» — удовлетворенно кивнул Никита. В тот же вечер Иван побывал у Хвостова. За обильным ужином тщательно обмозговали всю затею, чтобы еще более распалить Никиту. Решили малость дела потянуть. Смотрины. В тот год морозы ударили рано. Уже к родительской субботе стали реки, а снег выше голенищ намело. Когда ледяной месяц высоко стоял в радужной оболочке, обливаясь снег волшебным палевым светом, воздух был полон снежных переливающихся искр, сытая, украшенная волчьими и лисьими хвостами, лошадь вынесла двух седоков на покровку. Ехали прытко, лошадь метала задними копытами комья снега, но без звона, видать, шуму лишнего опасались, вот колокольцы и перевязали. И подъехали как-то странно, не к воротам, а к задам обширной усадьбы, обнесенной крепким, остро затесанным частоколом. Из саней вылез громадного роста мужчина в соболье дахе. Он уверенно подошел к хорошо, видать, известному месту и сильной рукой решительно сдвинул незакрепленные три жердины. Оглянулся, тихо свистнул. «Че уснул? Сюда топай!» Некто, тоже весьма дородный и в широком подбитом мехом охобне, заспешил к пролому в ограде, в котором обе таинственные фигуры и скрылись. Осторожными шагами, стараясь двигаться в скудной тени голых деревьев, оставляя глубокие следы, они преодолели снежную целину, миновали хозяйственные постройки и вплотную подошли к большому хозяйскому дому. Кругом морозная тишина. Лишь в некоторых окошках слабо светил свет, но в двух, что на первом этаже, был он весьма ярок. Седоки направились именно под эти окна и с любопытством прильнули к ним. В двух больших подсвечниках горели свечи. За столом восседал маститый старик Хвостов. Он что-то, не разберешь, говорил девице, одетой в пышное платье. Вишь, словно в царский дворец собралась, у стремянного сладко заныло в груди. Смеющееся прельстительное лицо девицы играл румянцем. В задорной улыбке белели зубы. Из-под длинных бархатных ресниц горели лазоревые глаза. Стан был тонок, грудь высока. Никите показалось, сейчас он протянет руку, обнимет эту красоту неземную, сорвет одежды и найдет губами ее жгучий поцелуй. Он вздрогнул, кто-то дернул его за рукав. С трудом оторвавшись от соблазнительного видения, он увидал смеющийся в заиндевелой бороде лицо Сокольничьего. Тот шепнул: «Пошли, обвенчаешься, и не такое узришь». Шагая по своим следам, они выбрались обратно в проулок, прыгнули в пошивни, и терпеливо ожидавший холоп хлестанул коня. «Но!» — Никита в восхищении молвил. «Ох, красиво! Сил нет! Засылаю сватов!» Наставление. Свадьбу сыграли после Филиппова поста в конце января. Государь уже второй месяц безвылазно сидел в возлюбленной им Александровке. Нарушая приличие, осторожности единой ради, Никита Мелентьев благословения у царя не просил, на свадьбу не приглашал. Семейная жизнь с Василисой, веселой, проказливой, так по нраву пришла стремянному, что он не мог от супруги оторваться, в свою владимирскую деревеньку ее не отправил. Доносчики — достояние всех времен. Так что государь вскоре, разумеется, прознал про свадьбу, хитро сощурил око. «Как на тебя Никита Христос поглядит? Как пречистая Богородица позрит? Коли от государя своего дела тайные содел, а? Грех сия?» Зная нрав Иоанна Васильевича, не терпевшего оправданий и тем паче возражений, упал стремянный на колени, смиренно молвил: «Согрешил, государь, прости мя». Кругом столпились люди, ближние царю, и с замиранием сердца ждали кровавого завершения событий. Но государь только что выиграл партию в шахматы у Ивана Колычева, был в хорошем расположении духа. Его подмывало блеснуть красноречием. «Помни, стремянный, муж и жена судьбу свою совокупляют не ради блуда греховного, а токмо для воздания должной любви Господу». Царь нравоучительно воздел перст. «Пейте от своего источника, а к чужим студенцам не приникайте. Просто реку, друг от друга не соблудите и не желайте красоты чужой. Во всяком колодце одинаковая вода, и ничем не разница, уразумел?» Попил вина, ладонью утер уста, добавил: «Привези во дворец, похвались молодой супругой, одарите я по-царски желаю». Никита Мелентьев не потерял обладания. Мужественно глядя прямо в мутноватые зрачки царя, со вздохом вдохновенно соврал: «В болезни ныне пребывает, красная сыпь по всему телу ей, а за ласку низко благодарю, великий государь, да продлит Господь твои лета». Иоанн Васильевич махнул расшитым золотом рукавом: «Ну, лечи ее, стремянный, можешь лекаря прислать, не хочешь — не надо». А тут и сам государь занедужил, да новые заботы навалились на него. Казалось, оставил он в покое Никиту Мелентьева, забыл о его молодой жене.